Мары. В Чикаго осень, и солнце слепит, хоть кричи октябрь в Чикаго. В России небо всего 2 дня назад на нас дождем чихал. Октябрь в Чикаго, и листья желты, как янтарь, и небо синь. В Москве ненастно, 8-й десяток лет, сезон дождей в России. В Москве ненастно, Москва, конечно, не Гавайи, не Богота. Но я не знаю, за что нам это вековая непогода. Еще неделя, и самолета наш курс возьмет на нашу слякоть. Еще неделя, жена тайком кусает губы, чтоб не плакать. В Чикаго осень, шуршит листва, и счастлив я тому хотя бы, что, слава Богу, не там, так здесь во всей красе стоит октябрь. Он, как художник, плеснул на холст такой багрец, такую просень, и губы шепчут: храни вас Бог и ваш уклад, и вашу осень. В Чикаго осень, и кормит белок старичок, ровесник века. Здесь этих белок, но уже никак не меньше 2 на человека. Но не понять ему, откуда вдруг в моих глазах тоска немая. В Чикаго белки, они по-русски ни черта не понимают.